Глава 51. Миус, может, ну его? Давай разделаемся с ней побыстрее и забудем про все, как про страшный сон. Эта мадам и раздражает меня, как кость, застрявшая в горле. Потише, Гвер, ответил ему нарочито спокойный и довольный голос. Все должно быть по правилам. Чтобы ритуал прошел успешно, нам необходимо, чтобы она была в сознании. Магия сильно к ней привязалась. Как планировали раньше, уже не получится. Девчонка уже сутки в себя не приходит, разъярился тот самый Гвер. Сколько нам еще ждать? Терпение, мой друг. Магия сейчас ей практически недоступна. От этого и восстановление проходит труднее. Все это я уже слышала на задворках приходящего в чувство сознания. Дежавю. Ничего не скажешь. Спиной я опять ощущала холод жертвенного алтаря. Может, мне как можно дольше притворяться, будто я без сознания? Они подумают, что с меня нет никакого проку, и уйдут. А там я уже сниму браслеты. Кстати, браслеты. Мысленно попыталась пошевелить руками, но нет, меня полностью обезвредили. На магию рассчитывать теперь нет никакого смысла. Только внимание привлекла. А вот и наша принцесска очнулась, воодушевился Миус. Я открыла глаза. Скрываться больше не было смысла, но уж лучше бы этого не делала. Я снова находилась в пещере, и судя по тому, как было построено мое первоначальное желание, от Мирея я нахожусь сейчас далеко. Не переживай. Мужчина будто мысли мои прочитал. Ты сейчас в Кивае, здесь тебя никто искать не будет. Я не сдержала саркастической усмешки. Кто же знал, что выдуманная нами с напарником история окажется частично правдивой? Не зря этот остров находится обособленно, и о нем практически ничего не знают. Все дело в том, что тут обитают настоящие чудовища. «Ну перестань», — продолжал Миус. «Не дергайся ты так сильно. Магические путы все равно тебя не отпустят. Куда ты так торопишься?» «Да просто в туалет хочу. Может, отпустите?» «Все, с меня достаточно», — не выдержал недовольный Гвер. Опять она своими шуточками зубы нам заговаривает. «Миус, ты обещал, что мы приступим к ритуалу, как только она проснется. Хватит с ней светские беседы вести». Остальные балахонщики в согласии закивали. Видимо, все тут торопились обрести богатство, молодость и могущество. Даже за счет невинной девичьей жизни. «Ты прав, друг», — вздохнул Миус. «Кстати, мужчина обратился уже ко мне. Мы благодарны тебе, что ты приносишь себя в жертву ради нашего всеобщего счастья и благополучия». «Да ты издеваешься?» – перевела на него недоуменный взгляд. «Ничуть. И нам необычайно повезло, что ты решила надеть на себя эти прекрасные браслеты. И как мы раньше не додумались их использовать, получилось бы избежать многих проблем». Да и почувствовали мы тебя сразу, как только ты стала удерживать магию. Так что...» Мужчины завозились, устраиваясь в правильный круг и передавая в руки Миуса кинжал и чашу. И под непонятное бормотание сектантов Миус стал медленно ко мне приближаться. Больше никто и ничего мне не говорил. Видимо, это могло помешать проведению ритуала. А у меня от беспомощности вся жизнь пронеслась перед глазами. Невольно вспомнила родителей. Интересно, как они там? И что со мной будет после смерти? Моя душа переместится на землю или останется в этом мире? Решено. Если я останусь в этом, то буду ночами приходить к Ролову и пугать этого наглого следователя. И почему в самый последний момент в своей жизни я вспомнила именно о нем? При входе в пещеру послышалась какая-то возня. Затем что-то упало, и мужчины остановились. «Гвер!» – нахмурился Миус. «Сходи, проверь, что там». Гвер не хотел. Вот всем своим видом показывал, что он с удовольствием остался бы среди своих, а не уходил в неизвестность. Но приказ есть приказ. Мужчина ушел. Все застыли в ожидании. Но время шло, а Гвер так и не думал возвращаться. «Демоны!» – выругался Миус. «Сирас, Калай, Сходите за Гвером. Где он там застрял? А может, вы сами сходите, посмотрите? Испуганно сообщил один из этих сектантов. И тут начались самые настоящие препирательства. Идти никто не хотел. И за образовавшимся шумом никто не заметил, как в пещере появилось еще трое здоровых мужчин, двое из которых были драконами. Алоур, Торс и Ролов. Они пришли меня спасти. Не знаю, чем закончится это противостояние, но мне уже приятно. Меня не бросили. Мои мужчины нападать не спешили. Они следили за ссорой моих похитителей и формировали атакующее заклинание. Боже, и как только эти неудачники стали сектантами? Миус, подрагивающим голосом, обратился к нему один из сообщников и показал пальчиком на вновь прибывших. Миус чертыхнулся, и тут началось. Для большей уверенности я зажмурилась и молила все высшие силы, чтобы в меня ничего не попало. Но не прошло и 5 минут, как все прекратилось. А как только я открыла глаза, то увидела, что все противники повержены, а на моих спасателях нет и царапины. Мужчины кинулись ко мне одновременно. Пара секунд, и меня уже освободили от магических пут и помогли подняться. «Как вы нашли меня?» – вздохнула с облегчением. «Как только ты не пришла ночевать домой, ко мне явился беспокойный дворецкий. Он и сообщил, что ты пропала», – начал объяснение Ролов. «Я отправился для начала к Торсу, зная его к тебе одержимость. Я подумал, что он мог тебя похитить». «Я же сказал, никакой одержимости нет», – возмутился ректор Академии. «Да-да, именно так он мне и сказал. И больше уже я не смог от него отделаться. Так что мы вместе отправились к Алоуру. Он-то и понял, что на тебя могли выйти сектанты. Так что да, Марго, Алоур нам все рассказал. В том числе и то, что ты иномерянка». «И что теперь? Сдадите меня своему правителю?» «Размечталась», — хмыкнул следователь. «Мы успели хорошо тебя узнать, чтобы понять, что никакой опасности ты не представляешь. Даже наоборот. Так что поживешь еще в Мирее». На душе стало легче. Теперь мне не нужно будет бояться, что Ролов меня раскроет и поведет под плаху. «Но вы так и не ответили на вопрос, как нашли меня?» «Это все я», – засмущался напарник. «Зная, как ты любишь находить приключения на свою пятую точку, я повесил на тебя маячок. По нему мы тебя и нашли». «Даже обижаться на тебя не буду», — улыбнулась своему другу и прерывисто его обняла. «Что бы я без тебя делала?» «Ну, тише, тише», — погладил меня по голове Алоур. «Все обошлось». Краем глаза заметила, как Ролов разглядывает граненый камень, а потом переводит уверенный взгляд в мою сторону, по которому я все поняла, даже без слов. «Даже не проси меня об этом!» «Марго, так будет правильно. Это не твоя магия, и пока она в тебе, ты в опасности». «Но если у меня не будет ее, то у меня вообще никакой магии не будет». «А она тебе так нужна? Вижу, ты и так отлично справляешься. Сколько ты уже носишь браслеты? Месяц? Ты открыла собственный бизнес, занимаешься благотворительностью. Магия тебе попросту не нужна». Ролов был прав. Но прощаться с этой частичкой очень не хотелось. Пока она была со мной, я была уверена, что могу в любой момент ею воспользоваться. А так... «Марго», следователь подошел ко мне ближе. «Все будет хорошо. Твоя жизнь в этом мире практически не изменится. Не считая того, что я буду единственной, у кого нет магии». «Не единственной. Магия заблокирована по многим причинам у доброй 10% населения». Я вздохнула. Спорить не было смысла. Эти мужчины спасли меня и явно не хотят причинить мне вреда. «Кстати, об этом. Так ты меня не убьешь?» «Нет. Убийство нужно, чтобы магия отправилась к другому человеку. А я с помощью ритуала просто верну ее на свое место». «И где только эти негодяи откопали кусок драконьего камня?» Что такое драконий камень, я уже не спрашивала. Под любопытные взгляды Алоура и Торса присела на алтарь и прикрыла глаза в ожидании неизбежного. Магия полилась из меня в камень. Я чувствовала это каждой частичкой собственного тела, даже через браслеты. А когда последние силы меня покинули, я почувствовала легкость и опустошение. «Вот и все», — улыбнулся мне Ролов. «Только...» «Что только?» — обеспокоенно завозилась на месте. «Притяжение. Оно никуда не исчезло». Опомниться я не успела, как мои губы накрыли в требовательном, головокружительном поцелуе, а правое плечо прострелила яркая боль, которая тут же прошла. Метка.